Объективное наблюдение невозможно. Наблюдаемое не может не подвергаться влиянию наблюдателя. Я вижу, ты глубоко впитал то, что запомнил. Теперь ты ясно все понимаешь. Спасибо, я тоже так думаю. Полагаю, я наконец понял и по-настоящему постиг истину. Будь осторожен. Ты ведь имеешь в виду свою личную истину, верно? Истина как объективная реальность не существует. Точка зрения создает восприятие, а восприятие создает опыт. Опыт, созданный твоим восприятием, ты называешь истиной. Твоя истина – это то, что ты сам ощущаешь на опыте, а все остальное – это опыт других людей, пересказанный тебе ими. Но он не имеет к тебе никакого отношения. И что, не существует такой вещи, как объективная реальность? Нет, объективная реальность – это оксюморон. Так ты говоришь, ничто не является таким, как видится. Я говорю как раз обратное. Все таково, как видится. И эта видимость основана на восприятии. А восприятие основано на точке зрения, а точки зрения не объективны. Они субъективны. Они не плоды опыта, но результат выбора. Ты уже говорил это минуту назад. Мне это трудно было понять тогда и трудно понять сейчас. Я сам выбираю свою точку зрения. Да, несомненно. Это процесс, посредством которого ты творишь. Мне очень сложно в это поверить. Значит, и не поверишь. А в результате не переживешь это на опыте. Значит, если я не поверю, что сам выбираю точку зрения, какую хочу, то и не смогу обрести ту точку зрения, которую хочу? Именно так. Потому что такова моя точка зрения. Потому что такова твоя точка зрения. И она влияет на твое восприятие, которое влияет на твой опыт, а опыт укрепляет точку зрения. Но я могу возразить, что не выбираю свое восприятие. Оно просто отражает то, что я наблюдаю объективно. Оно отражает то, что ты наблюдаешь со своей точки зрения. Ты ничего не наблюдаешь объективно. Объективное наблюдение невозможно. Это еще один оксюморон. Объективное наблюдение – оксюморон. Да-да, наблюдаемое не может не подвергаться влиянию наблюдателя. Уверен, многие читатели подумают, что все это нью-эйджевское жонглирование умными словами. Очень любопытно. Но ведь это точная наука. Наука? Основа квантовой физики. Прочти любую научно-популярную книгу по квантовой механике. Так ты говоришь, что я воздействую на то, что вижу, уже тем, каким образом я на это смотрю? И тем, смотришь ли вообще. Да, именно это я и говорю. Ибо в точности так все и обстоит. Похоже, мы отклонились от нашей темы. Собрели в дебри теории восприятия и квантовой физики. Все это возвращает нас к вопросу о твоей истине. Ты не сможешь заново открыть свою истину, не сможешь вспомнить свою истину, не сможешь пребывать в своей истине, пока не вспомнишь, как ты к ней пришел. А сейчас мы говорим как раз о том, как ты к ней пришел. Этот диалог ведет тебя туда, куда ты всегда хотел попасть. Домой. Если сумеешь попасть туда при жизни, то смерть уже не будет беспокоить тебя. Ты не будешь ее бояться. Разве не этого ты хотел достичь в ходе беседы? Для себя и для всех людей. И этого? Значит, наша беседа о теории восприятия и о квантовой физике вовсе не отклонение от темы. И теперь, возможно, ты начинаешь понимать, почему мы ныне обсуждаем жизнь и жизнь после смерти под этим углом? Ага, так ты подтверждаешь, что жизнь после смерти существует? Нет. Нет? Нет, никакой жизни после смерти не существует. Жизни после смерти не существует? Нет, на самом деле самой смерти не существует. И это... Седьмое воспоминание. Смерти не существует. Но я знаю, ты думаешь, что она существует, и поэтому для тебя так оно и есть. Именно об этом мы тут и говорим. Мы говорим о восприятии и о точках зрения, которые порождают то или иное восприятие. Получается, мы замкнули круг. Да, вся наша беседа циклична. Если ты этого еще не заметил, обрати внимание. Наш диалог нелинеен. Мы постоянно кружимся, по нескольку раз, возвращаясь по спирали к одним и тем же точкам. Дважды, трижды, четырежды. Далее это станет для тебя очевидно. И это не случайно. Такое повторение преследует определенную цель. Мы с тобой обсуждаем здесь не что иное, как космологию Вселенной. Тайны всей жизни, странствия души после смерти, природу времени и пространства. И по меньшей мере две из идей, которые будут представлены тут, потрясут самые основы нынешних космологических представлений. Но иногда для того, чтобы восприять идею, нужно услышать ее не один раз. Так что давай продолжим. Нам нужно много о чем побеседовать. Готов? Готов. Что ж, позволь тогда повторить, просто для ясности, что твоя точка зрения, иными словами, твой взгляд на те или иные вещи, создает твою реальность, как в этой жизни, так и после нее. Поэтому, если я не верю в существование жизни после смерти, то ее и не будет. Будет, наверняка будет. Высшую реальность не изменишь, но можно изменить, как ты воспринимаешь ее на опыте. Поэтому я и сказал, невозможно жить или умереть без Бога, но вполне можно думать, будто Бога с тобой нет. Если ты думаешь, что живешь или умираешь без Бога, то будешь ощущать, что так оно якобы и есть. Ты можешь сохранять это ощущение столько, сколько захочешь, и можешь избавиться от этого ощущения, как только решишь. И это все подводит нас к... восьмому воспоминанию. Высшую реальность не изменишь, но можно изменить собственное восприятие этой реальности. Я пытаюсь правильно понять, как обстоят дела и что все это значит. Я вглядываюсь в свой личный опыт, чтобы разобраться, могу ли я глубже осознать его, основываясь на своем путешествии через жизнь. Хорошо, это очень полезный процесс. Прекрасное начало. Только не останавливайся на этом. Что ты имеешь в виду? Пусть твой разум всегда остается открытым к тому, что ты не пережил лично. Хорошо, мой разум открыт. В таком случае, давай обратимся к твоей памяти. Поговорим кое о чем, что касается твоего личного путешествия по жизни. Случалось ли тебе неожиданно попасть на улице под дождь? Конечно, не раз. Хорошо. Как ты ощущал тот момент, реальность дождя? С досадой или с восторгом? Бывало и так, и так. Отчетливо помню случай, когда внезапно хлынувший дождь вызвал у меня досаду. Во мне закипела злость. Я со всех ног побежал под укрытие, но все равно промок до нитки. А вот другой случай. Летним днем прогуливался с одной своей юной подругой. Вдруг небеса пролились дождем. И это было на полупустой автостоянке. Внезапно девушка сорвала с себя одежды и начала танцевать. Она танцевала, вертелась, скакала, переполненная радостью. А я стоял ошеломленный, ощущая, как со лба, облепленного промокшими прядями волос, на лицо стекают струи. Она смеялась и звала меня в танец. Я присоединился к ней. Мы танцевали по парковке минут пять, пока не вмешалась полиция. Блюстительница порядка была очень любезна. Она просто попросила нас одеться, чтобы ей не пришлось никого арестовывать за непристойное поведение в общественном месте и нарушение гражданского спокойствия. Мы все втроем расхохотались, а затем мы с девушкой выполнили просьбу офицера. Я никогда не забуду этот эпизод. Это была чистая, ничем не замутненная радость, веселое озорство. Конечно. Я знаю, что ты ощущал тогда, поэтому и обратился именно к этому примеру. А теперь позволь задать тебе вопрос. Чем отличались эти дожди? Прошу прощения. Чем дождь в первом случае отличался от дождя во втором? Он был мокрее, интенсивнее? Возможно, дождевые капли были холоднее или крупнее? Нет, на самом деле они ничем не отличались. Первый дождь не был сильнее второго, и погода была не ветренее. В обоих случаях я попал под теплый летний ливень. Так чем же все-таки различаются эти два опыта? Моим отношением, точкой зрения. В первом случае я был одет в деловой костюм и шел на очень важную встречу, и с моей точки зрения дождь был очень не кстати. Более чем не кстати. Он рушил мои планы. Он стал мне помехой на пути. Во втором случае я был в прогулочной одежде и гулял без определенной цели. Я увидел этот дождь как нечто забавное. Хорошо. А кто создал эти точки зрения? Я сам, конечно. Ты мог бы решить для себя, что эта деловая встреча не столь уж важна, или что к твоему небезупречному виду люди отнесутся с пониманием, правда? Ты мог бы видеть ситуацию иначе, верно? Да. А теперь восприми дождь как наивысшую реальность. Ты не мог изменить тот факт, что идет дождь, но мог изменить собственное восприятие этой реальности. Ты не мог изменить высшую реальность, но мог воспринимать ее так, как захочешь. Это величайшая тайна жизни. Но это не всегда так просто. Это всегда просто. Однако, если бы я изменил свой взгляд на некоторые вещи, то жизнь утратила бы всю драматичность. Ага, вот мы и подошли к этому. Взять, например, седьмое воспоминание. Смерти не существует. Господи, если бы человечество в целом приняло эту истину, что стало бы с жизненными драмами? Разве могли бы мы злиться, грустить или оплакивать усопших? А что бы тогда делали итальянцы? Это очень забавно. Да? А итальянцам, думаешь, тоже было бы забавно? Конечно, они хохотали бы громче всех. Допустим. Но серьезно, на самом деле, неужели это может быть правдой? Одно дело сказать, что есть жизнь после смерти, и совсем другое – объявить, что смерти вообще не существует. Это чрезвычайно важное заявление. Ты так говоришь, будто в этом есть что-то новое. Почти в каждом тексте, где меня цитировали, во всех религиях, во всех культурах, во всей эпохе, во всех контекстах, совершенно правильно переданы мои слова о том, что смерти не существует. Во всяком случае, в том смысле, как представляете ее вы, полное окончание жизни. Не существует такой вещи, как полное окончание жизни. Итак, смерть как человеческий опыт не существует. Она – конец твоего нынешнего физического существования. Да, и этот опыт закончится в момент смерти. Но не жизнь. Если ты веришь в Бога, то должен верить и в вечную жизнь, поскольку о ней говорят боги всех религий. А если я не верю в Бога? Это может изменить твои переживания, твой опыт, но не положение дел. Ты ощущаешь то, во что веришь, а твои верования определяются точкой зрения. И что, нет никаких общих моментов? Ничего свойственного каждому из нас? Некоторые общие черты есть, но ты можешь совсем не ощущать их. Все это очень запутанно. Прости. Но дело в том, что в момент смерти ты будешь переживать на опыте то, во что веришь. А твои верования основаны на восприятии. А восприятие обусловлено точкой зрения. И нет никакой возможности изменить свое восприятие? Есть. Во время жизни после смерти твое восприятие может измениться так же, как и во время жизни до смерти. Что может послужить причиной для этого? Изменение точки зрения, новый взгляд на вещи. А что к этому может привести? Многое, включая осознание в первые моменты после смерти, что твой нынешний взгляд на вещи неверен. То есть он не дает возможности пережить выбранные тобой ощущения. Такое осознание немедленно изменит твои ощущения. Ладно, ладно. Давай-ка предположим, что мы просто... Могу ли я уговорить тебя просто описать, что происходит в момент смерти? Ты можешь рассказать мне это сейчас же? Я бы с радостью описал тебе возможные варианты, но, как я уже говорил, этот опыт совершенно разный у разных людей. Ну хорошо, приведи тогда хотя бы некоторые варианты. Это очень серьезный вопрос. Ты действительно хотел бы поговорить об этом сейчас? Да. Я и так достаточно долго ждал. Я хочу знать, что происходит после того, как человек умирает. Давай внесем ясность. Ада не существует. Такого места просто нет. Я знаю, что это вечный вопрос, что происходит после смерти, но я задал его прямо и надеюсь на прямой ответ. Я и дам тебе прямой ответ, конечно, дам, но он не будет коротким. Он не будет звучать так: ну, человек либо отправится на небеса, либо в ад, в зависимости от того, как он себя вел при жизни. Я не могу ответить на подобные вопросы одним предложением. Нет, нет, пусть этим занимается церковь. Без комментариев. Так, а твой ответ? Позволь начать с того, что есть одна вещь общая для всех. Опыт смерти включает в себя несколько фаз или этапов. И первый этап для всех одинаков. На первом этапе, в момент смерти, ты мгновенно ощутишь, что жизнь закончилась. Это общее для всех переживание. Когда осознаешь, что ты уже не в своем теле, а существуешь независимо от него, может наступить непродолжительный период дезориентации. Вскоре тебе станет ясно, что хотя ты и умер, жизнь не закончилась. В этот момент ты осознаешь и в полной мере прочувствуешь, возможно, впервые, что не тождественен своему телу. Ты можешь обладать телом, но не являешься им. И тогда ты немедленно перейдешь ко второму этапу смерти. А вот здесь пути разных людей уже расходятся. Каким образом? Если система верований, которой ты придерживался до смерти, включает в себя уверенность, что после смерти жизнь не заканчивается, то, догадавшись, что умер, ты сразу же осознаешь и поймешь происходящее. И на втором этапе ты переживешь все, что происходит после смерти, согласно твоим верованиям. Это произойдет в один момент. Например, если ты веришь в реинкарнацию, то переживешь моменты из прошлых жизней, о которых у тебя прежде не было сознательных воспоминаний. Если ты веришь, что попадешь в объятия Бога, дарящего ничем не обусловленную любовь, то твой опыт будет именно таким. Если ты веришь в судный день, за которым последует либо райское блаженство, либо вечное проклятие... Вот-вот, скажи мне, что произойдет тогда? В точности то, чего ты ожидаешь. Как только пройдешь через первый этап, смерть и осознание того, что ты больше не живешь в теле, начинается второй этап, где тебя ждет суд, в точности такой, какой ты себе вообразил при жизни, и проходить он будет в полном соответствии с твоими представлениями. Если ты умер с мыслью, что заслуживаешь небесного блаженства, то получишь его. А если думал, что заслуживаешь ада, то попадешь в ад. Небеса окажутся именно такими, как ты представлял их себе, равно как и ад. Если ты раньше не думал о деталях, то доработаешь их на месте, и они мгновенно будут созданы для тебя. И ты сможешь переживать этот опыт так долго, как пожелаешь. Значит, я могу оказаться в аду. Давай внесем ясность. Ада не существует. Нет такого места. Следовательно, ты не можешь там оказаться. Другой вопрос. Можно ли создать для себя личный ад, если таков твой выбор? Или если ты думаешь, что заслуживаешь его? Да. Таким образом, ты можешь послать себя в ад. И этот ад будет именно таким, каким ты его вообразил. Или таким, как ты считаешь нужным. Но ты не пробудешь там ни минутой дольше, чем решишь сам. Да кто же решит оставаться в аду? Ты будешь удивлен. Многие люди живут в системе верования, согласно которой они грешники и должны быть наказаны за свои грехи. Эти люди остаются в собственной иллюзии ада, считая, что именно они заслуживают такой участи, что для этого есть причины, и им остается только смириться. Однако в этом нет особой трагедии, поскольку страдать они не будут. Они будут наблюдать себя со стороны и смотреть, что происходит. Что-то вроде учебного фильма. Но если страданий нет, что же тогда происходит? Страдания будут, и в то же время их не будет. Прошу прощения. Все будет выглядеть так, словно человек проходит через страдания, но та часть его, которая наблюдает за этим, ничего не почувствует, даже печали. Будет просто наблюдать. Можно использовать и другую аналогию. Представь себе, что ты наблюдаешь, как твоя дочь разыгрывает болезнь утром на кухне. Кажется, что девочка страдает. Она стискивает руками голову или держится за живот в надежде, что мама разрешит ей не идти в школу. Но мама прекрасно понимает, что на самом деле у девочки ничего не болит. Нет никакого страдания. Аналогия не очень точная, но в общих чертах помогает ухватить суть происходящего. Итак, эти наблюдатели смотрят на свои мучения в самодельном аду, осознавая при этом, что он нереален. Когда же такой человек узнает то, что ему нужно было узнать? Иными словами, когда напомнит себе то, что забыл, он немедленно освободит себя и перейдет на третий этап смерти. А что происходит с тем, кто создает для себя рай? Он тоже переходит на третий этап? В конце концов, да. Когда такой человек вспомнит все ради воспоминания, о чем создал свой рай, он осознает то же самое, что осознал в конце своей земной жизни. А именно? Что у него не осталось больше дел. И тогда он двинется дальше, перейдет на третий этап смерти. Но пока я его описывать не буду. Сейчас давай рассмотрим другие варианты второго этапа. Ладно, давай. Например? Некоторые умирают, не имея определенных представлений относительно того, есть ли вообще жизнь после смерти. Это понятно. И что же происходит в таком случае? Человек растерян. Он не может определиться относительно происходящего, а поэтому и воспринимает все совсем иначе. Он осознает, что не тождественен телу, что он мертв. Это происходит со всеми на первом этапе. Но поскольку у него нет определенных представлений относительно того, что происходит потом, и происходит ли что-то вообще, он может довольно долго мешкать, решая для себя, что делать дальше. Он получает какую-либо помощь? Любую помощь, какую он только может принять. Через несколько секунд после смерти каждый человек ощущает присутствие любящих ангелов, проводников и благожелательных духов, включая духов или сущности всех людей, которые были в той или иной степени важны для него при жизни. Я встречу мать, отца, брата. Ближе всех к тебе будут те, кого ты больше всего любил. Они будут окружать тебя. Это замечательно. Присутствие любимых душ и ангелов очень поможет тебе сориентироваться, понять, что в точности происходит и какие у тебя есть варианты. Мне и прежде приходилось слышать, что после смерти мы воссоединимся с любимыми, которые помогут нам совершить переход. Я очень рад, что это так и есть. Ты можешь ощутить присутствие некоторых любимых и до своей смерти. До своей смерти? Да. Многие умирающие, еще пребывая в физическом теле, рассказывают, что они видят своих любимых, или что любимые пришли за ними. Окружающие часто пытаются убедить умирающего, что это всего лишь видение. И это действительно видение, причем видение совершенно реальное, а другие люди не видят их в силу ограниченности собственного кругозора. Кругозор человека значительно расширяется после смерти, а иногда и непосредственно перед смертью. Как увлекательно. После твоего рассказа начинаешь думать, что смерть – это исключительно захватывающее событие. Так и есть. На самом деле смерть – один из самых захватывающих моментов в жизни. Все зависит от твоих верований. В смерти, как и в жизни, твой опыт обусловлен верованиями. Например, если ты не ощутишь присутствие всех этих духов в момент смерти – то потому, что не ожидаешь их появления, и потому, что твоя система верований не допускает их появления. Однако достаточно надеяться, что любимые будут с тобой, и ты ощутишь их присутствие. Я понимаю, поэтому очень важно определиться по поводу своих верований относительно смерти. В жизни очень важно определиться по поводу верований относительно всего. Смерть – интригующее событие, захватывающее, увлекательное и абсолютно великолепное событие. Я снова и снова слышу, что на мою жизнь влияют верования. Но я думал, что после смерти действуют несколько иные правила. И несколько странно слышать, что после смерти я все равно продолжаю творить свою реальность. Тогда я рад, что мы завязали эту беседу. Погоди минутку. А что произошло с моим отцом? Он верил, что после смерти не происходит ничего, абсолютно ничего. Если ты умираешь в полной уверенности, что жизни после смерти нет, то после осознания своей смерти на втором этапе действительно ощущаешь, что жизни там нет. Как это я могу ощутить, что жизни нет? Ты ничего не будешь ощущать. Полное отсутствие ощущений. Отсутствие нового опыта. Процессы будут идти, но ты не будешь чувствовать их. Все это похоже на то, когда человек крепко спит, а вокруг него течет жизнь. Значит, надежды нет. Мой отец умер в полной уверенности, что после смерти ничего нет. Никакой жизни, никаких ощущений, ничего. Так что же, для него нет надежды? Повторяю, умирая с таким мировоззрением, ты словно засыпаешь. Чтобы ощутить что-то другое, нужно просто проснуться. А как он может проснуться? Могу тебя порадовать. Просыпаются все. Как в раннем младенчестве человек спит не все время, так и в жизни после смерти. Забытие не длится вечно. Вечный сон не отвечает плану. Душа просыпается стараниями близких и ангелов. Затем она удивляется, где она, почему ничего не происходит и что вообще случилось. После этого, сопоставив имеющиеся факты, душа приходит к осознанию второго этапа смерти. И на что это похоже? Что пережил отец? То, что сам решил пережить. Все, что он захотел? Все, что ему было угодно? Абсолютно. Но если он пребывал в замешательстве, то и ощущения получились путанные. Своего рода мешанин из наспех составленных сценариев, осмысленных и не очень. Звучит не особо заманчиво. Не беспокойся, в этом нет ничего плохого. Просто восстановление ориентации. Словно ты быстро перещелкиваешь телеканалы при помощи дистанционного пульта. В этом нет ничего негативного. Просто нужно когда-то выбрать, какой канал ты будешь смотреть. Если ты чувствуешь себя сбитым с толку и нуждаешься в помощи, ты сразу осознаешь присутствие любимых душ и ангелов, собравшихся вокруг, чтобы оказать поддержку. Они только и ждут, чтобы ты заметил их. В любом случае, вскоре ты остановишься на одной из тысячи картинок, мелькающих в твоем сознании, и начнешь творить, ориентируясь на нее. Однако важно понимать, что ни один из сценариев, которые я только что описал тебе, не имеет никакого отношения к высшей реальности. С высшей реальностью ты встретишься на третьем этапе, а сценарии, описанные выше, относится к первому и второму этапам твоего посмертного опыта. Понятно. Значит, на первом этапе смерти я осознаю, что больше не являюсь своим телом. На втором прохожу через переживания, которые, согласно моим представлениям, ждут меня, когда я умру. А каков третий этап? Расскажешь ли ты о нем? Что будет дальше? Ты сливаешься с сущим и начинаешь переживать высшую реальность в центре своего бытия. Ты говоришь о Боге? Можешь назвать высшую реальность как хочешь. Некоторые называют ее сущим, некоторые – Аллахом, некоторые – всем. Но все эти слова обозначают одно и то же. А если я о чем-то думаю, то случится именно это? Ты думаешь, что случится что? Что, если я всегда думал, что после смерти человек соединяется с Богом? Тогда мне предстоит пережить это слияние уже на втором этапе смерти? На втором этапе ты переживешь свои представления о слиянии. Дело в том, что на втором этапе человек все еще действует, опираясь на разум. Этот опыт будет настолько приятен и величественен, насколько у тебя хватит воображения. Но потом, на завершающем этапе смерти, ты все равно пройдешь через опыт слияния, как он есть на самом деле, а не как ты себе его вообразил. Но ты прав. Ты верно ухватил суть. Если ты всегда верил, что сразу после смерти человек оказывается дома с Богом, так оно для тебя и будет. Это самая заветная надежда людей мира, и она оправдается. Моя мать не надеялась. Она знала. Моя мама знала, что она встретится с ангелами и вернется домой. Именно это она и ощутила. Затем твоя мама перешла к следующему этапу смерти, и ее воображение настроилось на еще более широкую реальность. Она пережила присутствие Бога? Ты ее встретил и приветствовал? Говорю тебе, я встречаю и приветствую всех. Невозможно вернуться домой без Бога. Я всегда к вашим услугам. Я тебя обниму, утешу, приму радушно и заверю, что ты совершенен такой, какой есть, и готов войти в Царство Божие. Затем я передам тебя на попечение ангелов и душ твоих любимых людей, чтобы они проводили тебя остаток пути и направили в Духовное Царство, в то, что можно назвать реальными небесами, в отличие от тех, которые вы вообразили. Там ты займешься работой, ради которой туда направился. Мне придется работать на небесах? Не беспокойся, это больше похоже на игру. Ты будешь играть в садах богов. Это воистину небеса. Я использовал слово «работа» в смысле воплотить то, что ты вознамерился исполнить. И что же я вознамерился исполнить на небесах? Мы обсудим это, когда будем беседовать о духовном царстве. А пока запомни вот что. Ты остаешься в непосредственной близости от меня до тех пор, пока я не задам тебе священный вопрос. Священный вопрос? Да, но я предпочел бы поговорить об этом позже. Возможно, это будет самая важная часть нашей беседы, и я хотел бы подготовить для нее фундамент.